Весело и оживленно проходил обед, много спорили о том, ехать ли на скачки. Наль и Алисе, не испытывавшим никакого интереса к выставке нарядов высшего общества, как и к самому этому обществу, и опасавшимся вдобавок, что лошадей будут бить, ехать не особенно хотелось. Пастор сказал, что предпочел бы почитать в тишине. Сандра пылал желанием ехать. Мильдер и Николай молчали. Хозяин предложил отправиться всем вместе. «Вам, девочки, необходимо побывать на скачках, чтобы понять, среди кого вы живете. Чтобы понять народ, недостаточно видеть дворцы и музеи и знать его язык. Надо наблюдать еще нравы и обычаи, проникнуться его темпераментом. Вы, друзья, будете наблюдать не только великосветские ложи, но и море трибун для простонародья. И в ложах, и на трибунах вы увидите кольца пылающих страстей, в которые заковали себя люди, думая, что они являются собой высшую цивилизацию всего культурного мира. А вам, лорд Уотсворт и Алисе, предстоит еще один урок жизни. Вы поймете, что зло тащит за собой человека не потому, что окружает его извне, а только потому лишь, что внутри его сердца уже бурлит кратер, куда зло только подливает свое масло. Сердце доброго — кратер любви, и маслом ему служит радость. Оно свободно от зависти, и потому день доброго легок, тяжело раздраженному, потому что кипение страстей в его сердце не дает ему отдыха. К сердцу того, кто всегда в раздражении, открыт путь всему злому. Такой человек не знает легкости, не знает своей независимости от внешних обстоятельств. Они давят его во всем и постепенно становятся его господином. Поедемся все вместе. Дамам нашим милая и умная Дория соорудит по части туалетов все, что для скачек требуется. Мы ее отправим завтра в Лондон, а утром, в воскресенье, поедем сами. Но я слышу, подъехал экипаж. Это, несомненно, юристы. Алиса, поиграй для всей молодой компании, а мы с твоим отцом должны поработать часа два с несносными, но неизбежными законниками. Молодежь отправилась в зал, откуда вскоре донеслись звуки музыки, а флорентиец с пастором прошли в кабинет, где и занялись делами. Очень быстро закончив свои личные дела, лорд Бенедикт предложил пастору составить завещание. Лорд Уотсворт подтвердил в новом завещании волю деда, оставившего дом и драгоценности Алисе, а деньги Дженни. Жене пастор оставлял проценты от неприкосновенного капитала, который после ее смерти переходил обеим дочерям. Несовершеннолетней Алисе отец назначал опекуном лорда Бенедикта, затем в завещании было сказано, что Алиса до дня своего совершеннолетия должна жить в доме опекуна, а если бы последний уехал куда-либо из Лондона, Алиса должна следовать за ним. Своим домом, как и драгоценностями, она вольна распорядиться, как того пожелает. До совершеннолетия все ее состояние должно находиться у опекуна лорда Бенедикта, и ни мать, ни старшая сестра не имеют никаких прав ни на самую Алису, ни на ее состояние. Особый пункт завещания гласил, что часть капитала, лежащая в определенном банке, принадлежит сестре пастора Цицилии Оберсбоут, ушедшей из дома в юности и точно канувшей в воду. Всю жизнь пастор ее разыскивал. Если спустя 10 лет после его смерти никто, ни она, ни ее наследники, не явится на зов, капитал поступает на благотворительные дела по усмотрению лорда Бенедикта. Но до этого момента проценты с капитала, сами по себе составляющие крупную сумму, получает его жена, леди Катарина Уотсворт. Пастор просил юристов хранить завещание в полной тайне до его смерти, а на третий день после смерти пастора отвести завещание к его жене и старшей дочери. Алиса же узнает волю отца раньше из письма, которое пастор ей оставит. Окончив все дела и проводив посетителей, друзья присоединились к молодому обществу, где шел научный спор между Сандрой и Николаем. Индус кипел на этот раз особенно восторженно, так как Николай указал ему на две ошибки, и умный юноша был несказанно рад, что еще не обнародовал свой труд и мог внести в него поправки. Пастор был особенно добр и нежен с Наль, которая тоже льнула к нему, точно желая воздать ему вдвое лаской и любовью за каждую его минуту на земле. Алиса, все подмечавшая, отметила и особенное внимание Наль к ее отцу и что-то новое в нем самом. Точно он снял с себя какую-то заботу, и ему стало свободнее и легче. Но какую именно заботу сбросил с себя отец, она угадать не могла. Как сон пролетели ближайшие дни, и когда в субботу вечером флорентиец предупредил, что завтра надо рано встать, чтобы поспеть к скачкам, у всех вырвались возгласы удивления и разочарования, ибо воскресенье подкралось слишком быстро. Тем не менее, в 8:30 утра все сидели в экипажах, чтобы двинуться на станцию к лондонскому поезду.